И почему мне тревожно, особенно вечером, когда дышит теплая земля и висят низкие звезды. Не могу я уснуть, слушаю что-то, прикасаюсь ладонями к потрескавшейся глине дувала, прислушиваясь к себе и к ночи, и к теплу заката. Тянет меня земля, хочется ее послушать, и вот уже слышу какие-то голоса. Смутные и непонятные ощущения бередят душу, как будто я вспоминаю что-то и не могу вспомнить, и не вспомню никогда. Но мне от этой тревоги хорошо. Почему хорошо? Ведь я ничего не сделал на этой земле, ничем она меня не связывает, никого у меня здесь нет. Молчит Абдурахим Агы, потом говорит: «Ты вошел в чайхану, как мы, сел, как мы, и виноград ел с лепешкой, как мы. Я смотрел», — признался он. «Но я не знаю ваших обычаев. Кровь, она не обманет». Я никогда не задумывался о своей родословной, но вспоминаю, что мой прадед был мусульманином, а дед его деда, наверное, ходил в Монголию и Китай по великому караванному пути. Как знать, и может быть тут его могила? «Да», — соглашается старик. Мне вдруг становится морозно. Я крепко кладу руки на стол и молчу. Молчу о своем. Думаю о том, что умру на севере. А если это так, то сын моего сына тоже будет волноваться, когда приедет на север, даже если ничего не будет знать обо мне. Кровь она не обманет. Значит, на ледовитой земле, на том стылом берегу, все должно быть мое. У меня должен быть свой великий караванный путь. Есть ли он у меня? Вспоминаю всю свою жизнь на севере, своих друзей и врагов, свои радости, опасности, свои прощания, встречи, свои слова, дело свое. Даже когда мне не везло, не обижался я на эту землю, скучал без нее в краях, где теплое солнце и другие дожди. И теперь я спокоен. Знаю, непонятная тревога будет мучить сына моего сына, если ему вдруг вздумается приехать на север. Конечно, он будет жить по-другому. Каждый живет по-своему. Но, наверное, жить надо так, чтобы и чужие люди говорили: «Вот ходил тут незнакомый парень в шапке меховой, а теперь не ходит. Странно». Я молчу, а Хамид рассказывает о севере, как пил кумыс из якутского чорона, большой деревянной чаши, и как ел строганину из чира. Хорошая рыба, жирная. «Что ты привез с севера?» — спрашивает Абдурахим Агы. «Что привез? Деньги привез, тоску привез. Тоски много, как денег», — вздыхает Хамид. «А счастья нет». «Ну почему же теперь нет? Теперь ты дома», — говорю я и прячу глаза, и не смотрю на Сиида. Сиид потягивает чай. Он может много выпить чаю, больше меня. Голубая бархатная меланхолия в красивых его глазах. «Ты был далеко», — говорит старик. «Тебе будет чему учить детей». Хамид пожимает плечами. «Север учит людей доброте», — говорю я. «Коран учит доброте», — спорит старик. «В Коране достаточно зла, нетоварищеское отношение к женщине», — улыбается Сиит. Старик смотрит на него сердито. «Так сердито, будто выдал мне Сиит родовую тайну». Он ничего не говорит Сииду. Он понимает, что не та нынче молодежь пошла, никакого уважения к тому, что почиталось раньше. Утром Сиит отвозит меня на маленький аэродром. В машине Хамид и Замира. Одинокий верблюд стоит в тени деревьев. У него высоко поднята голова, тяжелые налившиеся веки. От этого кажется, что смотрит он с прищуром. Я беру на память веточку саксаула. «Вести саксаул?» — удивляется Сиит. «Разве это сувенир? Вести, так уж вести что-нибудь такое!» Он развел руками. «По вашим северным масштабам». «Да, конечно», — соглашаюсь я и прошу погрузить верблюда. Верблюд с насмешливыми глазами не хочет влезать в самолет, хотя в самолете пахнет яблоками, солнцем и пылью пустыни. Верблюд знает, что в тундре не растут саксаулы. «Сейчас я улечу». Сиит подбежал к самолету прощаться еще раз. Хамид и Замира стоят у машины и машут мне. «Зачем я прилетел в Азию? Чтобы узнать, зачем приезжать, надо уезжать. Если хочешь узнать, нужен ли тебе саксаул и верблюды, пустыня и Замира и Платанус ориенталис, восточный чинар. Вспоминаю, что не простился с Бахадуром, не хотел его так рано будить. Вот, наверное, так же рано уехал от него в свое время Хамид. Зачем? Ведь Бахадуру было всего несколько месяцев. Ничего, Замира родит Хамиду еще много сыновей, и от них уж Хамид никуда и никогда уезжать не станет. Она родит их столько, сколько надо Хамиду. 9. Больше можно, а меньше Хамид не хочет. Азия. Нестерпимо палит солнце.